Мои быки спровоцировали каждого из них, устроив драку, даже с девчонкой. Так вот, котам было наплевать, никто даже ухом не повел, так что это явно не защита. Да и вообще, работа телохранителями это немного не к темным. Плюс мы проверяли, мать мертва, папаша тоже не богат, особых денег у них не водится. Их родитель, кстати, в имперской страже служил, там и скопил денег на обучение детям, но информация пока предварительная, к утру будем знать всю его биографию. Старший лейтенант Приходько, вроде бы, земля едва не качнулась под ногами Влада, но прежде чем он успел наделать глупости вроде удара боевой магии четвертого ранга, он услышал прямо в голове чуть насмешливый голос Смолова. «Ну что, слышал, Влад, эти свиньи даже не защищают твоих детишек. Как думаешь, не пора ли их забрать назад, домой? Ростов, конечно, папа, но не их». Глава 13. Через некоторое время, выслушав доклад змея и отдав им приказ не страдать ерундой, а начать прощупывать почву по поводу того, не проявляет ли еще кто к троице незнатных подростков повышенного внимания, пара чародеев отправилась назад, в ту самую гостиницу. Заведение располагалось в паре кварталов от воздушного порта города и предлагало неплохой сервис за вполне умеренную плату, и Влад даже поначалу удивился, ладно он, человек к роскоши непривычный, но чтобы старший магистр остановился в подобном заведении. Однако сейчас это было последнее, что волновало напряженного и готового к любому повороту события отца троих детей. Куда больше его мысли занимал простой, но понятный в данной ситуации вопрос, каковы дальнейшие планы Смолова по поводу его сыновей и дочери. В том, что он сумеет их похитить у Игнатьевых, бывший командир Аристарха не сомневался ни на секунду. Вот только не затем ли, чтобы дальше уже самому шантажировать ими мастера, а с собой взял тогда для чего? Пытается продавить заранее, продавить психологически, и что ему в таком случае делать? Эти и множество иных, не менее хаотичных мыслей метались в голове чародея роем рассерженных мух. Естественно, напряжение, которым буквально сочился его спутник, не ускользнуло от внимания Петра Смолова, и он молча указал ему кивком, приглашая к себе. Их номера располагались по соседству. «Вижу, ты уже успел навоображать себе невесть, что относительно твоих детей», — констатировал факт чародей, аккуратно вешая так и оставшийся сухим плащ на специальный крючок. «Что, небось думаешь, будто я ими тебя шантажировать намерен?» — мелькнула такая мысль, — хрипло ответил Приходько. «Тогда мне бы не потребовалось твое участие в этом деле», — усмехнулся Петр Смолов. «И уж точно я не позволил бы тебе узнать о том, что задумал. Ты же можешь в самый неподходящий момент поднять панику, привлечь внимание, а затем рассказать о том, что зачем я здесь. Логичнее было бы сперва похитить их, а уж затем взять тебя за яйца. Благо я знаю с пяток надежных способов доказать, что нужный человек у меня, не выдавая при этом его местонахождение. Ну кто вас, тихушников, знает?» Чуть-чуть, совсем немного, но Владу полегчало от услышанного. Но ответа на мучивший его вопрос он до сих пор не получил, а потому расслабляться не спешил. «Я с вами дел никогда не имел, не того полета я птицей был. Вы же обычно, как я слышал, меньше чем младшими магистрами в принципе не интересуетесь. Не льсти себе, Приходько, приставку был ты к себе рановато использовал», — саркастично бросил Петр, усаживаясь в одно из кресел. Открутив крышечку фляги, вытащенная из плаща, бывший слуга тайной канцелярии императора сделал хороший, добрый глоток пахнущей травами жидкости. Усталое лицо чародея чуть оживилось. Немного разгладились морщинки в уголках глаз и исчезли легкие тени под глазами. Довольно прищурившись от удовольствия, он сделал еще один глоток, явно специально играя на нервах собеседника. «Живица», — сообщил он доверительно. 33 различных магических растения тщательно обрабатываются алхимиками и затем идут на изготовление этой настойки. Неприлично большое количество градусов, прекрасный тонизирующий эффект при умеренном употреблении, разумеется, а также легкие свойства косметического характера, прекрасно скрывает все внешние признаки усталости. Не рекомендовано к употреблению магом ниже ранга ученик из-за чрезмерного содержания маны в напитке, а также из-за цены в 350 рублей за бутылочки на четверть литра, — перебил его Влад. «Я знаю, что такое живица, ее придумали в Сибири, в которой я почти всю свою сознательную жизнь служил. И может я тебя удивлю, но мне доводилось ее пробовать. Смолов, мать твою разэдок, переходи к сути, хватит тянуть кота за мудя». Улыбка мигом сошла с лица старшего магистра. «Дерзишь, Приходько, а права дерзить ты еще не заслужил. На этот раз тон чародея не содержал деланной благожелательности, напротив, был ледяным, словно сибирская зима. Я не Аристарх Николаевич, который твою манеру общения и выпады почему-то терпит. Я, Старлей, если будет такая потребность, и силой могу научить хорошим манерам. Еще раз ляпнешь что-то вроде своей последней фразочки, я тебе ноги переломаю. Ты меня понял? Приходько заскрипел от злости зубами, но сдержался и не высказал всего, что вертелось у него на языке. Ну а что ты хотел, Влад? Предателей никто не любит, недаром же все бывшие дружинники Шуйских, его братья по оружию, перестали общаться с ним, кроме как по делам гвардии и его роты. Информацию о его проступке, конечно, не афишировали, но всем значимым и доверенным слугам своего нового господина Петр эту информацию довел. И даже тот факт, что и сам Смолов перебежчик, ничего не меняет, ведь он пошел на это несознательно, его переработала какая-то адская тварь, которую призвал Аристарх. И Влад промолчал, не потому, что был согласен или испугался, а потому, что в руках этого человека, что бы он ни говорил, сейчас фактически находились жизни его детей. «Прошу прощения, господин Смолов», — склонил он гордую голову, — «вам не придется этого делать, впредь буду держать себя в руках». «Отлично», — кивнул маг, — «и обращайся ко мне на «ты», без официоза, в нем ты все равно ничего не смыслишь. Раз мы прояснили этот момент, то поговорим о твоих детях. Недавно пришло письмо от господина, и среди прочего он упомянул, что я должен разрешить ситуацию с твоими отпрысками. Какими способами и как именно он оставил на наше с тобой усмотрение, и потому я взял все в свои руки. Тебе повезло, что в городе у меня есть иное дело, которое требует моего личного присутствия, иначе вытаскивать их тебе пришлось бы в компании с наемниками или нашими гвардейцами, как удобнее. Но так как все очень удачно совпало, мы здесь, и я помогу тебе решить эту проблему. Однако решать, куда вести детей и что там с ними делать, предстоит тебе самому. И если ты действительно верен роду Николаевых Шуйских, то я бы рекомендовал тебе взять их к нам, поближе к родовым владениям. Подобный жест добавит доверия в глазах всех посвященных в твою промашку, скажем так, наших соратников. Вслух не прозвучало последнего, но оттого не менее важного и очевидного аргумента, что наличие его детей в пределах прямой досягаемости от Смолова делает их заложниками старшего магистра и Аристарха. И если последнего Приходько успел изучить достаточно, чтобы понимать, тот подобными трюками пользоваться не будет и уж точно наказывать за проступки их родителя не станет, то со Смоловым все было в точности да наоборот. Этот, если понадобится, и глазом не моргнет, перерезая им глотки, да и бывшие дружинники Шуйских тоже. «Ну да, кто ж мне теперь свободу воли оставит?» — обреченно усмехнулся Влад, опустив глаза. «Ты так на это смотришь?» — поднял брови Смолов. «А чем тебе переживать, если ты говоришь правду о том, что предал вынужденно и что теперь готов искупить вину? Если ты действительно не впустую сотрясал воздух, то должен быть рад подобному раскладу. Сила и влияние господина будут только расти, и верные ему соратники возвысятся вместе с ним. Какое будущее ты мог дать своим детям в центральной или южной части империи, кем бы они были здесь, где тот факт, что ты мастер, никому не интересен и у нас почти нет связей? То ли дело в нашей губернии, Аристарх Николаевич в фаворе у второго императора, ты же, какой-никакой, а человек из его ближнего круга. Об этом ты не думал, горе папаша? Ладно, плевать, то дело твое. И если хочешь, можешь их отправить куда душа пожелает, господин велел не запрещать тебе этого. Только Бога ради, решай уже побыстрее, у нас масса дел, и мне необходимо готовиться. И Влад действительно задумался. Под таким углом он на проблему как-то и не смотрел, ведь всю жизнь Приходько трудился ради того, чтобы они жили не в Сибири, а в более безопасных регионах страны, в том числе и потому, что случись чего, и его детей могли пропихнуть в вечно нуждающиеся в низших чародеях войска. Но ведь теперь он действительно вполне способен помочь им хорошо устроиться и в Александровске. Вот что делает с людьми закостенелость мышления. «А как же Игнатьевы?» — спросил он наконец. «Они разве не достанут их в губернии? У нас с ними теперь мир, если ты вдруг позабыл. Плюс все сказанное мной только что, та часть, что про близость со вторым императором. Это здесь, в Ростове. Они могут сделать с ними все что угодно, организовав через третьи руки. А там, в Александровске, ты не стоишь возможных проблем, уж поверь мне. Не забывай, ты не бог весть какой важности птица, чтобы имело смысл прикладывать столько усилий к твоему подчинению. В любом случае они уже начинают подозревать, что тебя раскрыли, я трижды сумел их неплохо нагреть через подконтрольных нам бандитов. Не зря же я собственноручно составлял сведения, которые ты им сливал, верно? Скормишь им байку о том, что Аристарх настоял на перевозке твоей семьи, и возразить ты не мог, мол, подозрительно. А поверит или нет в таком случае уже не важно. Хотелось бы, конечно, еще одну их ухоронку пощупать, ну да бог с ними. Тогда забираем их домой, решился Влад. Что от меня требуется? У тебя ведь есть план действий, разумеется. И он до неприличия прост, кивнул чародей. Ну а пока, будь добр, оставь меня наедине с кроватью и подушкой. Я, в отличие от некоторых, с самого утра работал. Господин Смолов, это совершенно неприемлемо. Исхитрился всплеснуть руками, сидя в кресле, высокий и тощий, как жердь, пожилой чародей. У нас в самом разгаре война на юге, османы готовят новые армии и флот, чтобы ударить уже по Черноморскому побережью страны и высадить десант. Генерал-губернатор спешно собирает и формирует новые полки регулярной армии, а в нее нужны чародеи. И это не считая того, что лучших из наших выпускников приходится отправлять на фронт, к действующей армии. Турки грозятся осадить Софию, и фронт в том направлении жрет рядовых солдат и низших магов, будто это какая-то ненасытная утроба. Я решительно не могу согласиться на ваши условия в час, когда государи Отечества ждут от меня твердого исполнения моего служебного долга. Разговор происходил в кабинете самого директора 8-го Ростовского магического училища. Почему 8-го, и куда делись предыдущие 7, не взялся бы объяснить и сам руководил данного заведения, штампующего низкоранговых магических ремесленников для великого множества производств в города и страны. Ну и боевых магов 2-го ранга, разумеется, здешние ученики, сплошь выходцы из простонародья с проснувшимся даром, редко могли рассчитывать достичь ранга адепта раньше 30 лет, коли доживут и решат вообще заниматься этим нелегким трудом, саморазвитием. Многим и имеющегося было достаточно, ибо какие-либо перспективы получения 3-го ранга сулило далеко не всегда, а денег и личного времени требовало довольно много по меркам неродовитых низших магов. Это дворянские семьи, даже мелкие и бедные, могли позволить себе какую-никакую вспомогательную алхимию и обучение у неравнодушных наставников, ибо свои же родичи, которые и будут обучать, сами заинтересованы в сильных магах в роду, ибо так или иначе хоть каким-то, да благосостоянием обладали. Выпускники же подобных заведений, которых даже в Ростове насчитывалось больше полутора десятков, такой возможности не имели. Им, как правило, нужно было и себя, и семью кормить. А на какие-либо иные условия, уважаемый Филипп Евгеньевич, тепло и открыто улыбнулся Петр Смолов. Прекрасно понимаю и всем сердцем разделяю вашу озабоченность тяжелыми для государства временами. В подобный час нельзя не озаботиться безопасностью наших границ, и именно для этих целей мне и необходимы ваши славные ученики. Но позвольте, разве ж вы военный рекрутер? Спросил директор училища. Мне казалось, вы лицо, так сказать, частное. Директор сего заведения, несмотря на свои преклонные годы и ранг младшего магистра, притом довольно слабого, был не последним человеком в винтиках местной иерархии власть придержащих. Далеко не среди первых, конечно, и даже не в числе вторых, но все же, отнюдь не последним. Ибо недаром за пост его разворачивались отчаянные баталии, в которых в ход шло абсолютно все, от коварных интриг и грязных подстав до самых настоящих схваток на дуэльных аренах. В случае, если не удалось подсыпать конкуренту подсыпать яду в бокал вина, конечно, не дураки же государевы люди, что лезть в драку там, где и без подобной дикости обойтись можно. Все дело в том, что должность сия, немаловажная буквально для всех, от империи до местных дворянских родов, по негласным местным правилам мог занимать лишь человек из слабого и малого рода, либо же и вовсе одиночка, чтобы ни одна из аристократических групп провинции не имела возможности чрезмерно злоупотреблять подобным положением. Так сказать, ставили человека со стороны, которому на высоких господ было в равной степени наплевать, лишь бы взятки исправно давали взамен на самых перспективных выпускников, а там уж хоть трава не расти. Конечно, подобное положение дел не могло устраивать имперскую власть, особенно ту ее часть, что находилась в Петрограде, ибо местным руководители подобных заведений их долю заносили регулярно, дабы те закрывали глаза на мелкие грешки их подчиненных. Потому проверки из столицы пусть не часто, но случались, и периодически слишком уж взорвавшихся персонажей с позором снимали со всех занимаемых постов и отправляли своим трудом и кровью искупать грехи перед государем и отечеством. И все оставались довольны, ревизоры получали свою жертву и отметку об успешно раскрытом коррупционном расследовании, большинство других управленцев вздыхали с облегчением, радуясь, что попались не они и клялись себе уйти с этой треклятой службы, а местные чиновники спроваживали наконец дорогих гостей обратно. Вот и сейчас Филипп Евгеньевич заподозрил в сидящем перед ним человеке подобного ревизора. Директор училища лицедеем оказался неплохим и почти не подал виду, как его встревожила эта догадка. Почти любого другого собеседника он бы обмануть своим маленьким спектаклем сумел бы. Вот только сегодня он напоролся на то самое исключение из обычных правил. Старший магистр на службе тайной канцелярии императора в своей жизни повидал таких зубров на ниве искусства обмана, что хозяин кабинета на их фоне смотрелся жалким и неумелым профаном. Только к счастью для тощего чародея Смолов сегодня был сам заинтересован в том, чтобы их сделка прошла без сучка и задоринки, так что виду не подал. Вместо этого он лишь с готовностью кивнул, успокаивая запоздало всколыхнувшуюся мнительность собеседника. «Все верно, Филипп Евгеньевич, я лицо частное и представляю интересы одного конкретного рода», — заверил он директора. «И, скажу я вам, помогая нам, вы поможете нашему государству надежнее защитить границы Российской империи. Вы из приграничных краев?» — поднял брови чародей. «Можно и так сказать. Я родом из Сибири, и род, которому я служу, владеет землями на самом краю фронтира. А там, сами понимаете, война каждый божий день, то монстры нападут, то какие-то рогатые нелюди из разлома полезут. Да и в Цинь сейчас неспокойно, всякое может произойти. У нас после войны большой недобор в тех, кто способен держать в руках оружие, и приходится всеми силами стараться восполнить потери в летней кампании. Да собственно, чего говорить, в рекомендательном письме, что я вам передал, моя ситуация описана. Письмо Филипп Евгеньевич действительно получил, вот только прочесть пока не успел. Ему хватило имени автора послания и первых нескольких абзацев, чтобы понять главное, перед ним клиенты и ему можно доверять. Письмо это обошлось в 15 тысяч рублей, чинуши не любили трудиться бесплатно там, где можно было нагреть руки. И даже то, что конкретно этот чиновник был неплохо знаком с его названным братом, по просьбе которого он его и написал, дела не меняло. Так значит, эти юноши и девушки отправятся защищать сибирские рубежи империи, верно? Сделал задумчивое лицо его собеседник после того, как более внимательно ознакомился с содержанием письма и наконец расслабился. Знаете, все эти юные дарования, что растут в училище на протяжении 7 лет, становятся нам как родные. Учитывая, что их набирают по всей губернии, мне, право слова, кажется излишне жестоким отсылать их столь далеко от родной земли. Империя, везде империя, пожал плечами Петр. Она, наша родина, весьма обширна и очень нуждается в своих детях. И в свою очередь обещаю, ребятам будут предоставлены лучшие из возможных условий, так что ваша совесть будет вами довольна, вы, можно сказать, дадите детям путевку в жизнь. В общем, 2 часа спустя Смолов уже покидал кабинет директора сего заведения. Результатом бурных торгов, едва замаскированных под заботу о будущем ребят, стали 30 средней перспективности и способности даже по меркам своих одногруппников-учеников. Как и под каким соусом подать студентам 8-го магического тот факт, что их попросту продали на служение дворянскому роду из Сибири, его не волновало. Жадный сквалыга за один факт своего согласия на сделку потребовал 150 тысяч, да еще и за каждого мага, едва-едва взявших 2-й ранг, ему придется выложить еще по 25 тысяч. Отправлены сие молодые люди будут через 5 дней пассажирским воздушным судном, и данное удовольствие обошлось магу еще в 100 рублей за каждого, и это самые дешевые билеты из возможных. Ну хотя бы за то, что озаботиться их отправкой в Александровск самостоятельно, проследив, чтобы все сели на судно и не попросил за это доплаты, уже спасибо. Итак, одни расходы. Однако уже спустя минуту он выкинул из головы все произошедшие. Взглянув на часы, он усмехнулся, уже через 10 минут начнется весьма интересный спектакль. Приходько должен будет встретиться с троицей своих детей, что каждую субботу собирались с компанией своих приятелей из семей зажиточных простолюдинов и шли в трактир. Молодость требовала возможности развеяться. Вот только сегодня их должен будет перехватить отец. Перехватить и велеть следовать за ним, отправляющемуся через 4 часа судну, где он со своими отпрысками будет ждать его возвращения. Именно такой план поведал своему спутнику Петр, и в целом, он сказал все, как есть, разве что упустив одну небольшую деталь. «Господин», — появился рядом с ним змей, — «вам нужно поспешить, ваш спутник и сопляки попали в переделку, веди», — кивнул старший магистр, — «а где-то, в совсем другом районе Ростова-Приходько, перехвативший Дениса, Настю и Гордея, своих столь обожаемых отпрысков, не тратя времени на посторонние разговоры, не терпящим возражения голосом велел детям идти за собой. Сбитые с толку подростки, конечно, пытались понять, что происходит, но Влад был непреклонен, и вся четверка двинулась в сторону воздушной гавани, а следом за ними, два из троих речных котов, присматривающих за детьми. Последний же стремглав умчался с донесением, ибо им еще вчера выдали листовки, на которых было лицо этого человека и приказ немедленно доложить, если сей субъект вступит в контакт с их ведомыми. Глава 14. «Отец, куда мы так торопимся?» — с недоумением воскликнула Настя, едва поспевая за широкими шагами Влада. «Что-то произошло, у тебя какие-то проблемы, Настя, солнышко, просто доверься папе, ладно?» — улыбнулся он в ответ. «Все хорошо, а будет еще лучше, но сейчас мы не можем терять времени, но обещаю, очень скоро я вам все объясню». «Ну, папа», — топнула ножкой девушка, останавливаясь. «Я никуда не пой, Настя», — слегка прикрикнул ее отец. «Сейчас не время и не место. Как твой отец, я велю тебе, иди за мной, дочь, не заставляя меня жалеть о том, что в детстве не познакомил тебя с ремнем». Серо-зеленые глаза девушки широко распахнулись в изумлении. Младшая и единственная дочь, она всегда была любимицей Влада и умела витязничающего в ней души отца веревки. Почти точная копия почившей жена, она слишком напоминала ему ту, кого он лишился, и у него никогда не получалось заставить себя наказать дочь, даже когда та действительно заслуживала этого. В результате Настя знать не знала, что такое возможно. Ее любимый и всегда мягкий с ней папа и вдруг кричит на нее, а капризный тон и сердитая мордашка совсем не действуют. Однако помимо обиды и недоумения на отца, девушка наконец осознала, что происходит нечто серьезное, и дальше шла уже без лишних разговоров, всем своим видом демонстрируя возмущение. Денис и Гордей обменялись недоуменными взглядами, но промолчали, молча шагая за отцом. Несмотря на обстоятельства, Влад невольно улыбнулся. В отличие от дочери, сыновей он старался воспитать как надо, и драться учил, и уловкам лесным, и наказать за шалости мог. Отцовский ремень вволю нагулялся по их задницам еще в ранние годы, и сейчас оба сына молча и сосредоточенно шагали, не издавая ни звука. «Ты обязан зайти к тете, папа, и выразить свое почтение», — вновь подала голос девушка. «Она, Настя», — сердито шикнул на нее уже Гордей, молча. Через несколько минут уже все трое осознали конечный пункт их маршрута, воздушную гавань города, и это заставило всех троих напрячься еще сильнее. Отец вел их оживленными, людными улицами, далеко не самым коротким, но зато самым безопасным. Здесь не было ни тесных, кривых проулков трущоб, ни глухих коридоров между почти соприкасающихся крышами каменных домов, где могло со случайным прохожим могло случиться что угодно, лишь широкие проспекты, по которым всегда сновали толпы людей. И пусть парни не понимали, в чем именно причина происходящего, они не сомневались, отец чего-то сильно опасается. У них почти получилось дойти без приключений. Оставалось пройти лишь несколько кварталов, и уже оттуда будет пассажирский проход на территорию воздушного порта, режимного, вообще-то, объекта, который вполне себе надежно охранялся, особенно в нынешнее, неспокойное время, но почти не считается. Когда Влад увидел двоих прилично одетых мастеров с гербами на груди, он понял, что-то пошло не так, и очень сильно не так, ибо о том, что ему придется иметь дело с дворянами из вполне себе официального рода, его никто не предупреждал, а преградившие ему путь люди точно были кем угодно, но не рядовыми преступниками. Главарей темных братств, решившихся нарушить это неписанное правило, очень быстро находили мертвыми, иногда даже одним целым куском, который можно было похоронить в открытом гробу, хотя при этом иметь чуть ли не официальных покровителей из числа аристократии им никто не запрещал. «Господин Влад Приходько», — спокойно поинтересовался тот из них, что выглядел чуть постарше. «А кто интересуется?» «Андрей и Дмитрий Донские», — представил себя и спутника мужчина. «Представители рода Донских», — позвольте пригласить вас в родовой особняк нашего семейства, вместе с вашими детьми, разумеется, я бы с радостью, почтенные, но в другой раз, покачал головой боевой маг, уж простите, но я не так давно с фронта, не видел детей больше года и хотел бы провести время в кругу семьи, но сразу после этого, обязательно прибуду и даже приглашу в гости своего сюзерена Аристарха Николаева Шуйского. Выражения лиц донских не изменились, к сожалению, слабенькая надежда прикрыться именем своего, как он еще надеялся, друга и господина не сработала. Да из чего донским, чей род проживал в Ростовской губернии, впечатляться именем малоизвестного аристократа, о котором они, с некоторой долей вероятности, могли даже не слышать. А если и слышали, где Сибирь и где Ростов, у себя дома местные благородные явно чувствовали себя хозяевами положения, и уступать не собирались. Он это увидел еще до того, как старший из них, тот самый Андрей, произнес ответ вслух. «К сожалению, господин Приходько, я вынужден настаивать, голосом дворянина можно было обращать воду в лед. Не переживайте, слово донских вам ничего не грозит, и даже более того, я готов вас заверить, что это в ваших же интересах. Давайте не будем тратить бесценное время друг друга на пустые препирательства и, наконец, отправимся в особняк. И да, если вы думаете кликнуть на помощь жандармерию или привлечь внимание окружающих, то настоятельно рекомендую отказаться от этой затеи. Это выйдет боком в первую очередь вам. Влад никогда не стеснялся прибегать к любым доступным ему средствам, если того требовали обстоятельства. Да, орущий и требующий к себе жандармов мастер выставит себя посмешищем, трусом и так далее, потеряет лицо и станет причиной насмешек. Но в ситуациях, когда жизнь загоняла его в угол, он, в отличие от впитавших с молоком матери дворянскую гордость урожденных аристократов, о таких вещах даже не задумался бы, ему было глубоко наплевать, как он будет выглядеть в глазах посторонних. Донской угадал правильно, он нацелился устроить скандал, привлечь к себе внимание, но слова сами застряли в горле, когда в глазах второго, чуть более молодого мастера рода донских он увидел насмешку и предвкушение, и интуиция, старое доброе звериное чутье, что спасало его куда чаще, нежели умение швырять лезвие ветра, пламенные шары и деревянные колья, чаще его верного клинка и даже его собственного, нажитого за годы бурных похождений по Сибири опыта. И именно она сейчас сказала ему: «Влад, тебя провоцируют на этот шаг, остановись, Влад, что вы имеете в виду?» Сухо, хрипло уточнил он. Вместо ответа Андрей медленно поднял руку раскрытой ладонью вперед и легко выпустил короткое, простое заклятие. А миг спустя висевший на шее Насти с изящной, но явно не слишком дорогой серебряный кулон начал испускать неяркое мерцание и приподниматься в воздух. И Влад, до того готовый поклясться в том, что эта простая безделица за десяток рублей, не более, внезапно ощутил спавшую до того в этой вещице могучую магию. Магию, что откликалась на ауру Донского. Настя, Денис и Гордей тоже ощутили воздействие сокрытой в кулоне силы и изумленно уставились на пробудившийся артефакт, пока Андрей не опустил ладонь. Сразу после этого артефакт будто разом отключили от источника маны, и тот шлепнулся обратно на грудь девушки, вновь превратившись в обычное украшение. «Откуда у тебя этот кулон, солнышко?» – мрачно спросил Влад. «Мне его вчера Егор Подковин подарил», – воскликнула девушка, сама изумленная до глубины души. «Я не знаю, где он взял эту штуку, папа. Честно-честно, я...» «Во сколько?» – перебил ее молчавший до того Дмитрий. «Че что?» – сбилась девушка, смутившись. «Ну, где-то часов в 12 дня, может чуть позже, нас отпустили в половину 12 утра с занятий. На обеденный перерыв, вот мы и встретились в кафешке, неподалеку от академии. Веселый адепт, в пире. Простите, сударыня, но эти подробности меня уже мало интересуют», с ноткой презрения перебил ее Дмитрий. «А вот жандармерию заинтересуют, ведь на вашей шее висит передающийся из поколения в поколение артефакт, который передается по женской линии нашей семьи уже 4 века. Этот артефакт откликается только на кровь семьи Донских. Впрочем, я думаю, вы и сами это знаете. Вчера младшая дочь главы рода приехала домой и поведала нам, что кулон у нее был украден. И любой артефактор-криминалист, полагаю, подтвердит факт того, что отпечатки и следы именно вашей ауры имеются на кулоне. Заявление о пропаже, кстати, уже подано, еще вчера. Подстава. Чистой воды подстава, но неплохо организованная. Влад понимал, что отпечатки ауры обнаружатся лишь строго девицы Донских, а затем сразу, его дочери. И никаких следов таинственного Егора в промежутке не будет. Он почти не разбирался в артефакторике, но простой здравый смысл подсказывал, способы удалить лишние следы точно есть, и ими озаботились. А еще он был готов поставить 1000 против ржавого гвоздя, ни единого свидетеля того, что его дочери эту вещь действительно кто-то дарил, им не найти. И как быстро организовали, выродки, на лету подметки режут. Как отец этой девицы, я приму всю ответственность на себя, тяжело вздохнул он. Но, отпустите моих детей, и я поеду куда скажете, отец, папа. Молчать, негромко бросил Влад детям, придавливая их аурой и взглядом. Держи билеты, Гордей, каюты 27 и 8, одна побольше, для вас и меня, вторая, для Насти. А параллельно с напутственными указаниями детям Влад, сконцентрировавшись, как никогда в своей жизни прежде, мысленно говорил совсем иное, транслируя эти мысли старшему из сыновей. Умение отправлять телепатические сообщения требовало немалого количества практики, и если чародей был совсем уж бездарен в магии разума, то его сообщение не преодолеет и полутора десятков метров. Бывший старлей имперской стражи был действительно обделен талантом в этой области. Однако передать несколько слов на расстоянии вытянутой руки он сумел. В каюте, ждите. Придет человек, Петр Смолов. Расскажите все ему. Слушайтесь его во всем. И, подумав, добавил краткое описание своего попутчика, чтобы уж точно избежать шанса неразберихи. Мы поняли, отец, за всех ответил Гордей, беря под руку готовую растерянную, готовую расплакаться сестру под руку. Будем ждать тебя. Надеюсь, ваше благородие, вы сдержите свое обещание и отцу ничего не грозит. В ином случае я буду вынужден обратиться в жандармерию города Ростова и требовать самого тщательного расследования. Твои слова бросают тень на мой род, юноша. Может показаться, что ты видишь в нас не дворян с многими поколениями предков, а бандитов с большой дороги, опасно сощурился Дмитрий. Учитывая ситуацию и принимая во внимание твою молодость, я закрою глаза на эти высказывания. Однако далеко не все дворяне столь же милосердны, как я, и тебе следует помнить об этом. А иначе, рука Влада спокойно и уверенно легла на рукоять висящего на поясе зачарованного меча, из того набора экипировки шуйских, что предназначался мастерам их гвардии, и уже шагнувший к его сыну Дмитрий замер, глядя на Приходько старшего. Не стоит принимать близко к сердцу слова расстроенного мальчишки. Гордей, Денис, присмотрите в мое отсутствие за Настей. Господа, не хочу заставлять вас и ждать и дальше, так что ведите. Донские, забрав кулон и встав по обе стороны от мрачного сибирского мага, повели его к стоящему чуть далее экипажу. Видимо, поездка предстояла не такая уж близкая. Явившиеся за Владом маги учли практически все. Они просчитали все действия своей цели, заранее приготовили ловушку и терпеливо ждали, когда дичь совершит ошибку. Откажись Приходько следовать за ними, и они были вправе применить силу и даже убить всех четверых. За кражу фамильной реликвии они могли наказать обидчиков сами, и общество бы их одобрило. В своем праве, в конце концов, за обиды надо мстить. И сдаться сейчас жандармерии, настояв на вызове патруля и разбирательстве в деле, Влад тоже не мог по той же причине. Бывший старлей имперской стражи университетов, как говорится, не кончал, но голова у него работала. Происходи эта беседа в их гостинице, в ресторане среди города, да хоть в борделе, и он мог бы кликнуть жандармов, потянуть время, и там уж Смолов бы как-то решил вопрос, в компетенции старшего магистра, после всего, что Влад видел и знал о нем, сомневаться было невозможно. Однако не зря эта парочка подошла именно здесь. Реши он сейчас упираться, они, опять же, могут применить силу. И уже потом будет на порядок сложнее разобраться с валом последствий боя в городе. Донские просто заявят, что чудом успели перехватить воров на пути в воздушную гавань, из которой они явно намеревались удрать, а те попытались удрать. И это не говоря уж о самом главном, риск, что в ходе свалки погибнут его дети, был неоправданно высок. И как, наверное, любой родитель на его месте, он решил разменять себя на них. Так что да, враги, а это, вне всяких сомнений, были именно враги, рассчитали все идеально, у них явно имелся отличный источник информации, заранее сообщивший об их с Петром прибытии. План прошел как по нотам, и сейчас, трясясь в экипаже с двумя молчащими мастерами и ощущая, как в спину вдруг воткнулась тонкая игла с очень, очень концентрированным ядом антимаги, Влад внезапно, к удивлению его пленителей, усмехнулся. Все, кроме одного, они не знали, с каким чудовищем, скрывающимся под маской Петра Смолова, их свела судьба. Но вскоре им предстояло это выяснить на своей шкуре. Глава 15. Опоздали, ваше благородие, констатировал очевидный факт его сопровождающий. И как только успели обернуться столь быстро, взглянув на невозмутимо молчащего чародея, змей с опаской сделал небольшой шажок назад. Реакция мага казалась ему странной. Он ожидал, что тот будет зол, начнет расспрашивать его о подробностях произошедшего, требовать разузнать, куда именно увезли его человека. Однако вместо всего этого Петр неожиданно для бандита улыбнулся, насмешливым, самодовольным оскалом хищника, развлекающего с угодившей в его добычей, еще не подозревающей о том, что ей грозит. Ледяной пот пробил спину адепта, он на одних лишь звериных, вбитых нелегкой бандитской жизнью рефлексах попытался сделать то же, что и всегда при встрече с опасностью, укрыться в тенях и удрать. И на этот раз испуганный змей даже не пытался использовать свою собственную магию теней. У низкоранговых преступников неоткуда было бы взяться действительно серьезным чарам этой школы наподобие тех, что использовали тени второго императора, способные полностью сливаться со своей стихией. Однако дожить до своих лет и даже стать командиром лучшей команды теневиков сумеречных котов и правой рукой их главаря, но не иметь при этом козырей было бы очень странно. Собственно, приученный своей рискованной профессией всегда иметь план на случай, если все пойдет совсем не так, как хотелось бы, мужчина использовал свою самую большую ценность, о которой не знал даже его собственный главарь, таинственный артефакт, оставшийся от одного древнего и на данный момент уже истребленного боярского рода, который достался ему еще в молодости. От красивого золотого перстня, покрытого искусной резьбой, разошлась тихая, почти неощутимая волна магии. По телу бандита побежала легкая алая рябь, и рванувшая вперед подобно атакующему змею ладонь старшего магистра ухватила лишь пустоту. Оказавшийся в десятке метров от того места, где стоял мгновением раньше, адепт рванул вглубь города, расталкивая и сбивая с ног случайно оказавшихся на его пути к спасению прохожих. «Караул!» – орал он. «Спасите! Христа ради! Люди добрые! Убивают! Жандармов кликните!» – выкрикнул кто-то из окна соседнего здания, с интересом наблюдая за разворачивающейся погоней, которая обещала стать увлекательным развлечением для стороннего зрителя. Ускорившийся и прекративший орать змей нырнул в ближайший переулок и побежал, а к Смолов рванули несколько чародеев жандармерии, патрулировавших с группой солдат улицы. Учитывая, что район располагался близ критически важного объекта инфраструктуры города, воздушной гавани, патрулировали здесь улицу отнюдь не пара-тройка учеников с пятком рядовых солдат. Мастер и четверо адептов, отряд рядовых, два десятка подмастерьев, отлично вооруженных и экипированных. «Сударь, прошу вас представиться и показать документ, удостоверяющий вашу личность». Вежливо, но твердо обратился к нему возглавляющий патруль капитан жандармерии. «Что здесь произошло?» Мастер, в отличие от его подчиненных адептов, явственно ощущал исходящую от Смолова ауру старшего магистра. Сегодня он ее не скрывал, позволяя любому достаточно сильному магу понять, кто перед ним. Нарочно тоже не выпячивал, пытаясь подавить окружающих, как, например, прошлым вечером в разговоре со змеем и его людьми. Нет, скорее просто был расслаблен и открыт. Правда, служителя закона сей факт если и смутил, то не слишком сильно. За его спиной вся мощь и поддержка правоохранительной системы Ростова, так что в своих возможностях он был уверен. Правда, вежливость тоже сохранял, перед ним не какой-то слабак низших рангов без роду и племени, чародей шестого ранга вполне имел и право, и возможность по-простецки набить морду капитану, если тот рискнет превышать свои реальные полномочия. Адепты ниже не могли правильно оценить ранг старшего магистра своим восприятием, ибо оно у них было еще слишком слабо развито. Однако сам факт того, что перед ними персона явно не рядовая, это им не мешало, сам факт громадной силы чародея они чувствовали отчетливо и желанием проявлять излишнее служебное рвение не горели. Конечно, капитан, достал он документы из внутреннего кармана осенней куртки, пошитой из шкуры проклятого медведя. Петр Самойлов, наследственный дворянин в силу своего ранга и вассал рода Николаевых-Шуйских, у вас имеются ко мне какие-то претензии? Ну, не совсем. Чуть смутился капитан, оглядываясь в поисках кричавшего. Тут кричали. «Ну что ж, коли вы убедились в подлинности моей личности, не соблаговолите ли отдать мои документы? У меня, господа жандармы, еще много дел, которые непременно требуется уладить именно сегодня», — протянул руку Петр минуту спустя, дав капитану прочесть предоставленные ему бумаги и убедиться в подлинности печатей. «Да, конечно», — взял тот под козырек, к явному облегчению своих бойцов. «Всего хорошего, господин Смолов, и прошу простить за доставленные неудобства». «Да ну что вы, господа, я все понимаю, служба такая», — покивал понимающий Петр, а затем неспешно направился в ту же сторону и повернул ровно в тот проулок, куда завернул змей, удиравший от него. Пройдя по ней немного вперед, он повернул на перекрестке направо и увидел небольшой двухэтажный многоквартирный дом, парадную дверь которого напрочь смела вовнутрь от явно могучего пинка. И как ни удивительно, при всем при этом ни особой суеты, ни громких криков слышно не было. Посреди мирного города кто-то устроил разборки с применением боевой магии, но никто этого будто бы не заметил. Немногочисленные прохожие, конечно, удивленно поглядывали на выбитую дверь, но не более. «Запаздываете, господин», — осуждающе заметила выглянувшая из дверного проема женщина. «И как подобное ничтожество могло удрать от вас? А на что вы мне тогда, если даже за подобной мелкой швалью бегать пришлось бы лично мне?» — поднял брови Смолов. «Это ты организовала тишину и спокойствие? Молодец, Фрося, зря я не верил в твои навыки менталистики». «Не называйте меня так», — топнула ножкой его собеседница. «Так варварски коверкать мое имя – это преступление. Феркия Олавиан, некогда нолдийская пленница, а ныне же – полноценная гражданка Российской империи наравне со всеми своими сородичами, получившими его от второго императора, имела вполне себе законную возможность покинуть родовые земли Аристарха Николаева Шуйского, ибо Павел Александрович распорядился предоставить право на выкуп всем пленникам, имеющимся у его дворян. За исполнением этого указа следили на удивление строго, впрочем, никто сильно и не упирался, налдийцы охотно платили за каждого из своих артефактами, знаниями, материалами, добытыми в непосредственной близости у самого разлома, а потому редкими даже по меркам Сибири. Однако Феркия за те недели и месяцы, что ей довелось провести среди людей, успела все для себя решить. Да, люди относились к ней с Ильхаром весьма настороженно, ветераны гвардии рода и вовсе кривились и ругались при их виде, да и говорили с ними сквозь зубы и нехотя. Однако продолжалось так лишь первое время, и чародейка некоторое время спустя с удивлением заметила, что на них постепенно перестают обращать внимание. У нее появились какие-никакие, но приятельницы, несколько чародеек второго ранга, с которыми она работала артефактором, способности ее в этом искусстве были на достаточно неплохом для ее ранга уровне, да и наука этого ее народа была куда развита куда лучше, чем у местных. Новые владения сейчас заполнялись сотнями и тысячами разумных, отбросивших былую жизнь и отчаянно желающих найти новый угол, в котором можно будет обосноваться и обжиться. Так что требовалось огромное количество разной-разной бытовой мелочевки на основе магии, а это она умела. Ильхар, наконец поправившись благодаря щедро распорядившемуся не жалеть на него алхимии Аристарху, приступил к своим новым обязанностям, стал инструктором фехтования у его гвардейцев. Поначалу он сильно робел и опасался показывать свою настоящую силу и навыки, для него люди были теми же налдийцами, разве что без рогов, и он помнил, как те относились к слишком много, на их взгляд, позволяющим себе сарсам. А затем Шапкин, заведующий всеми делами гвардии, заставил его показать себя по-настоящему, и понявший, что здесь за свое мастерство и силу он наказания не получит, Ильхар быстро научил уважать себя всех здоровяков-гвардейцев. Воины, как никто другой, ценили личную силу и мастерство, и даже ветераны перестали ворчать, они как никто знали, сколь важна личная сила на войне, а потому ее серокожий возлюбленный пропадал с утра до вечера, обучая группы по 30 человек из наиболее перспективных бойцов. День него был расписан целиком и полностью, и главное, здесь им не нужно было ни от кого скрывать свои отношения. Уж на что, а на это людям было глубоко наплевать. Эка невидаль, здоровяк и хрупкая красавица, ну нравятся они друг другу, дай бог с ними. И за это она готова была простить людям что угодно, от грубости и отсталости в бытовом плане их цивилизации до странных замашек в их разнородных и разношерстных религиях, в которых она до сих толком не разобралась. Об Ильхаре и вовсе нечего, Уналдов он был рабом, особенно презренным плодом кровосмешения и пушечным мясом, а у людей стал почтенным мастером боя на оружие и почти полностью свободным разумным. Сам здоровяк, давший прикурить в схватке на мечах самому Аристарху, тоже нашелся внутри. Огромный, закованный в прочнейшие зачарованные доспехи воин без труда держал за шиворот потерявшего сознание адепта, словно не ощущая веса его тела. Впрочем, существо, способное носиться быстрее коня в доспехах под 70 кг веса и при этом активно размахивать щитом, изрыгать проклятия, истребляя противников пачками, едва ли действительно замечало вес худого и жилистого чародея. Он пытался сопротивляться, чуть виновато пожал плечами здоровяк под укоризненным взглядом Петра, ударил по ферке заклинанием, вот я и вспылил немножко, но я аккуратно, честно. «Смотрю, русский язык тебе уже хорошо дается», — вздохнул Смолов. «Он говорить-то сможет, челюсть вы ему не ломали, надеюсь, а то искать целителя сейчас весьма не ко времени». «Да цел он, не переживайте», — заверила его чародейка, поправляя изящную шляпку, скрывавшую рожки. «Сейчас приведу в чувство, напою кое-чем и можно будет задавать вопросы, под моей ментальной магией ему никуда не деться». Так и вышло. Буквально несколько минут спустя приведенный в чувство адепт со стекленевшим взглядом отвечал на вопросы предводителя весьма необычной троицы. Впрочем, вопросов было немного, все, что ему было нужно, Петр знал и так, сейчас же просто уточнил пару маловажных деталей. Пока они беседовали, явился четвертый член отряда, невысокая девушка в скромном платье и небольшом, дешевом полушубке, накинутом на плечи. Наряд, более соответствующий средней руке мещанке, нежели официально обладающий дворянским статусом Мари в ранге мастера. «Мы навестили их базу», — отчиталась девушка перед Петром. «Разгромили все и перебили большинство членов банды. Благо находилась она у них не в городской черте, а в пригороде, так что сумели сделать все прежде, чем нагрянули жандармы. Даже странно, почему не в городе хоронились, тут бы нам никто не позволил брать укрепленный коттедж отрядом в сотню гвардейцев при тяжелом оружии. Зато, чтобы держать базу в городской черте, им пришлось бы такие горы золота заносить в жандармерию Ростова, что оставшегося на хлеб с водой едва хватило бы», — ответил на вообще-то риторический вопрос девушки Петр. «Ладно, все сделали, как я велел. Гвардейцы и Олег с Денисом уже на корабле, базу мы разгромили еще час назад, и сейчас вся сотня с двумя мастерами на судне», — ответила Алтыной. «За детей этого мужлана Приходько можно не переживать, у них сейчас охрана. Почитай, серьезнее, чем у большинства наследников дворянских родов этого города». «Отлично», — улыбнулся Петр. «Что ж, все актеры этой дешевой пьесы уже на позициях, дамы и господа. Осталась лишь финальная сцена да эпилог, и можно лететь домой, твердо зная, что господин Аристарх Николаевич будет нами весьма приятно удивлен. Ну а теперь, по коням. Господин, у нас же это, коней нету», — с недоумением уставился на него Ильхар. «Нет, если нужно, я могу ферой госпожу Алтыной на себе унести, если надо». Ильхар, однорогий феномен народа сарсов, парнем был не глупым, скорее даже талантливым, но иногда чрезмерно прямолинейным. С недоумением покосившись на захихикавших девушек, он с вопросом в глазах повернулся к Петру. Смолов, сняв перстень с уже начавшего остывать змея, в живых он лишних свидетелей оставлять не намеревался, и спрятав добычу до лучших времен, пояснил Сорсу. «Нет, здоровяк, тащить будешь только свою рогатую подружку, если она того пожелает», — пояснил Петр. «Все, в путь, Приходько минут 30 как увезли, так что нужно спешить, быстро передвигаться при помощи в черте города, если при этом использовалось что-то помимо магии теней и прочих видов чар, что никак не влияли в процессе на материальный мир, людям благородного статуса напрямую не запрещалось. За это следовал лишь денежный штраф, который большинство аристократов вполне могло себе позволить. Однако дворяне все же без крайней нужды старались в городской черте подобным не заниматься, это считалось показателем весьма дурным тоном в благородном обществе. Вот только из всей четверки, что сейчас стремительно неслась через городскую черту прочь от воздушного порта, в сторону окраин города, лишь Петр мог бы считаться действительно человеком, вхожим в это самое благородное сообщество, хотя бы потому, что среди всех четверых он вообще-то был единственным представителем этой расы. Он сам и ферки летели, подхваченные его чарами воздуха, в то время как Алтына и Ильзар неслись, прыгая по крышам двух-трехэтажных зданий. Тяжеленный, закованный в сталь с головы до ног воин при этом ступал едва ли не легче хрупкой, почти невесомой девушки, каким-то диким, своеобразным образом совмещая физическую силу и мизерные, едва заметные манипуляции маной, благодаря которым хлипкие постройки выдерживали приземление этой здоровенной туши, что со своими доспехами и оружием весило под 200 килограмм. Все оказалось именно так, как предположил Смолов еще изначально. Жена одного из сыновей главы рода Игнатьевых была родом из этих краев, и именно это стало изначальной ниточкой, распутывать которую он отправил тех бандитов, что покорились его воле, предпочтя практически рабство свободной смерти. И те не подвели, разузнав очень много интересного. Здесь, в Ростове, был некий дворянский род, в последние лет 20 неплохо поправивший свои финансовые дела за счет того, что нашел надежного торгового партнера в среде Александровского дворянства. Собственно, Владу не повезло и повезло одновременно. В любом другом городе его детей Игнатьевым пришлось бы попросту похитить и держать у себя, чтобы заставить его повиноваться. С другой стороны, будь они у него в ином городе, вполне возможно, что никому бы не пришла мысль озаботиться подобным. Нашли бы иной способ знать все, что нужно, о тогдашнем враге рода. По приказу Аристарха Петр занялся вопросом детей Приходько еще тогда, в день, когда господин решил сохранить жизнь своему другу. И пока он узнавал, как обстоят дела, выяснилось нечто интересное. Ростовские союзники Игнатьевых развили странную кипучую деятельность вокруг детей Влада. Докладывавший ему об этом Темный, один из нескольких выживших адептов, утверждал, что его заверили, прежде троица молодых магов никого особо не волновала, а сейчас, мол, их подтягивают в свой круг общения несколько юных аристократов. Остальной пазл сложился уже здесь, не став посвящать в свои планы Влада. Чародей собрал ударную группу из двух мастеров, сотню ветеранов Нолдийской компании, а также еще троих чародеев, которых посчитал не лишним проверить в деле и лично оценить их потенциал. Гвардейцы со своей частью уже справились, логово сумеречных зверей уже уничтожено. Речных котов он трогать не собирался, змей изначально соврал, сказав, что именно это темное братство занималось детьми Приходько. Сейчас же им оставалось последнее дело – приехать в некий особняк за городом, расположенный на уютном островке посреди реки ниже по течению Дона, в который сейчас везли Влада. Там он собирался лично пообщаться с позволившими себе иметь глупость тянуться к запретным знаниям дворянами. И фамилия у них была отнюдь не донские. Неплохой трюк, если не можешь или почему-то не хочешь убирать свидетелей своих грязных делишек, внуши им ложную информацию. Если бы дети Влада явились с жалобами на неких донских, даже в том невероятном случае, в котором им не дали бы пинка под зад сразу же, едва они назвали бы эту фамилию, быстро выяснится, что они либо лгут, либо ошибаются. И тогда жандармерия точно не будет заниматься всякими глупостями. В Ростове ежедневно по совершенно разным причинам пропадают десятки человек, одним больше, одним меньше. А вот род Николаевых Шуйских ими во внимание даже не брался. Не то считали, что молодому главе не хватит власти и возможности разобраться в вопросе, то ли, что более вероятно, вполне обоснованно полагали, что к моменту, как он что-то узнает да предпримет, пройдет уже слишком много времени. Вот только ждать, пока что-то случится, Смолов не собирался. В тайной канцелярии императора их учили: действуй первым, бей по возможной угрозе первым, и ты победишь. Реагировать надо до того, как возникнет сама причина этого. Вот Смолов и реагировал, отправив Аристарху короткое письмо с заверением, что все нормально и дело его друга решается им лично. Доверять бумаге подробностей он, по понятным причинам, не мог, и уж тем более не мог ждать ответа, так что остается лишь надеяться, что Аристарх одобрит его поступки. Глава 16. Стремительно покинув пределы города, вся четверка, не сбавляя скорости, направилась вниз по течению Дона. Предстояло проделать еще немалый путь, причем своим ходом, лишь так они гарантированно успеют прибыть к нужному месту вовремя. Похитители Влада не слишком торопились и излишне не рисковали, едва покинув город. Они явно отправились в дальнейшую дорогу на речном судне, благо с десяток речных грузовозов у них имелся. Вот будь у лжедонских воздушные корабли, тогда Петр бы действительно забеспокоился, но этим вопросом он задался заранее и теперь был полностью спокоен. Все, что им нужно, пробежать вдоль реки десяток километров, до ближайшего крупного села на ее берегу, где он намеревался экспроприировать лодку и вспомнить свои пусть не слишком уж и выдающиеся, но вполне подходящие к данной ситуации навыки гидромантии. «Я добуду лодку», — вызвалась Алтыной по прибытии в село Луховое. «Вас прошу пока не разговаривать, работаем по этому как его». Третьему сценарию, напомнил Петр. «Выучи уже, если все пройдет, как запланировано, тебе эти методички еще не раз понадобятся». «Обязательно», — буркнула красавица, прибывающая облик симпатичной ростовской горожанки. «Все, я пошла. Сценарий номер 3 — это когда вы богатый, эксцентричный дворянин, путешествующий инкогнито, я ваша любовница, Ильхар, раб-телохранитель, а Алтыной нанятая слуга», — уточнила Нолдика. «Для чего нам здесь разводить такие игры? Взяли бы лодку, да поплыли куда нужно. Времени это лишнего не отнимет, а потренироваться в реальных условиях лишним не будет», — равнодушно ответил Петр. «Чтобы к моменту, когда эти навыки нам потребуются, у вас уже был какой-то опыт. Встаньте ближе и ведите себя соответствующе, ты улыбайся и делай вид, что кокетничаешь, а Ильхар пусть опустит забрало и с грозным видом бдит за окрестностями. Вам не кажется, что наша четверка, преподобный, как вы это называете, легенде, сейчас смотрится неуместно и подозрительно?» С милой улыбкой и стреляя глазками, как ей было приказано, уточнила Феркия. «Сейчас тот самый нечастый случай, когда абсолютно наплевать на данное обстоятельство», — пояснил Петр. «Что там себе подумают селяне, парочка слабосилков второго ранга в таверне, пялящиеся на тебя, и все прочие жители данного населенного пункта значения не имеют?» Петр привык выжимать максимум из любой ситуации. Щелкнуть по носу Игнатьевых, на корю разрешить назревшую проблему, собрать улики того, что обнаглевший род Терентьевых сам начал этот конфликт, принести улики в город на суд генерал-губернатора Ростова, как единственного человека в провинции, обладающего правом решать официальные конфликты аристократии в судебном порядке, стребовать с побежденных немалую контрибуцию. Все это понятно, спланировано и решено загодя, и план на финальной стадии реализации. Будь у Николаевых-Шуйских свое боевое судно, все решить было бы еще проще, не каждое родовое гнездо дворян способно дать отпор даже эсминцу, что уж там говорить о пусть самодельном, пусть неполноценном, но крейсере. Ведь именно его они собирались строить, вот только список необходимых материалов и мастеров, которые принесли ему нанятые в Александровске специалисты, требовал огромных расходов и немалого количества времени даже на то, чтобы просто все это найти, прежде чем выкупить. К сожалению, специалистом в вопросах постройки военных судов он не был никогда, и потому не представлял, что все в этой сфере так сложно. Зато становилось понятно, почему для любого рода, не входящего в число великих, почти нереально заполучить собственный крейсер, если даже имея на руках самый главный, наиболее дорогостоящий компонент, было столько мороки с его созданием, то что уж говорить о том, чтобы построить его с нуля. В общем, раз он здесь лично разгребает проблемы и добывает ресурсы, то почему бы не проверить в реальном бою способности тройки самых необычных членов их разрастающегося коллектива. Броня Ильхара, пусть и была модифицирована лично самим Сарсом и его возлюбленной, а также Ирой Цветковой, все равно встала в миллион рублей. За меньшую сумму он выкупил в практически бессрочное владение 30 учеников, которые в перспективе дорастут до адептов. И это ведь, по словам всей тройки трудившихся над ней умельцев, еще кустарная и далекая от идеала версия. Все же изначально это был доспех гвардии Шуйских, который дополнили и местами переделали под нового владельца. В общем, назрела явная необходимость посмотреть, выйдет ли их четверки сильный и слаженный отряд для решения различных щекотливых ситуаций, куда батальон другой их гвардии послать по каким-либо причинам нельзя. Через некоторое время они уже плыли на лодке, выкупленной за 150 рублей у местных рыбаков. Ошалевшие селяне до конца не верили, что им заплатят за их старое корыто такие деньги. У рискнувшего согласиться на это предложение пожилого рыбака глаза на лоб полезли, когда ему на руки отсчитали 7 золотых монет по 20 рублей в номинале и дали десяток 5 монет серебром, 150 рублей, да не различной мелочью, а практически новыми, сияющими свежей чеканкой металлическими кругляшами, прямо-таки загипнотизировали взгляды селянина и его сыновей, пришедших поддержать отца. Бедолаги такой суммы разом и не видели, наверное, никогда. Ей красная цена, 15, и то из уважения к сединам дожившего до преклонных лет старика, проворчал Петр, когда они уже отплыли. «Ты всегда так соришь деньгами?» «Так деньги ж не мои», — резонно ответила Мара, покрепче вцепившись в борт изящными ручками. «Я ведь кто?» «Правильно, наемная служанка из простолюдинок, едва дотянувшая до второго ранга и получившая ненаследное дворянство. А вы, чудаковатый богач с ветром в голове. Вот я и придерживалась легенды. Смолов кивнул, довольный ответом. На Мару у него изначально были большие надежды и планы, одно только ее мастерство принимать другие облики чего стоило. Вот только были у бывшего контрразведчика опасения, что женщина окажется глуповата, что могло серьезно ограничить возможности ее применения. Но, к счастью, все мелкие экзамены на сообразительность и способность грамотно импровизировать Алтыной прошла без труда, так же, как и сегодняшний. Господин и сам не представляет, как ему повезло с подобной слугой. Маги-метаморфы были огромной редкостью, а у волшебные существа, схожие с людьми, в большинстве своем их трансформы можно было вычислить, если знать, куда смотреть. Но Мара относилась к тому крайне редкому типу существ, смену облика которыми без специальных артефактов не обнаружить, ибо даже ауру женщина была способна менять, пока не сильно, но вполне достаточно, чтобы обмануть какую-нибудь рядовую проверку в жандармерии, к примеру. Последняя способность у нее лишь с 4-м рангом, и ее предстояло еще долго тренировать. Но то дело практики, а уж как заставить ее практиковаться, Петр найдет. Путешествие на старой, пропахшей рыбой и плесенью лодке заняло немало времени. Значительно больше, чем рассчитывал Смолов. Тяжелый сорс в своих чудовищных доспехах изрядно перегружал хлипкое суденышко, отчего возрастал расход маны, используемый для разгона судна по воде. Периодически встречающиеся по пути суда, иные рыбацкие лодки и даже пара сторожевых катеров изумленно пялилась на странную компанию. Разок их даже окликнули с проходящего рядом парохода, на котором вовсю шел банкет. Там праздновали день рождения дочери какого-то купца, и изрядно подпившие молодые люди очень хотели предложить свое общество двум красивым дамам. Но после того, как Мара слабенькой молнией заставила самого наглого и зазывал рухнуть без чувств, от них отстали. На судне присутствовал мужчина в годах, с рангом адепта, видимо телохранитель, приставленный богатым папашей к дочери, и ему хватило ума понять, что они докучают чародейке в ранге мастера. Грозно рыкнув и раздав несколько увесистых тумаков разошедшимся подопечным, он торопливо прокричал извинения. Капитан данного судна, видимо, точку зрения единственного мага на борту разделял целиком и полностью, а потому превращенный в ресторан на воде корабль изрядно ускорился, стремясь убраться раньше, чем грозная чародейка передумает.